Слава Ленская. Новогоднее счастье. Два по цене одного. Глава первая. Снежана. «Какие планы на праздники?» — спросила моя помощница, когда до Нового года оставалась неделя. «Я пока думаю. Приглашений много. И я почти не кривила душой. Их действительно было достаточно. Вот только идти никуда не хотелось. Подруги, с которыми мне действительно было интересно провести время, давно повыскакивали замуж, нарожали детей и отмечали праздник со своими семьями. Родители вместе с сестрой, ее мужем и двумя детьми улетели за границу. Я ничего не планировала. Решила, если надумаю, то смогу принять любое приглашение. «Везет тебе. Наверное, в ресторан какой-нибудь шумной компании пойдете?» Завистливо затянула Наденька, скривив губы. «Скорее всего. Но чему тут завидовать?» Недоумевала я, зная, что у помощницы замечательный муж и двое маленьких детей. «Ха! Я с детьми и мужем все праздники проведу. Никакого отдыха!» — заявила она таким тоном, словно я должна была ей посочувствовать. «Для меня это были праздники мечты. Вот только мне подобное веселье даже на горизонте не светило. Это же замечательно! Новый год — семейный праздник!» — напомнила я, стараясь скрыть, насколько завидовала ей. «Это ты так думаешь, потому что отдыхаешь как хочешь. Я люблю, конечно, своих детей, но иногда так хочется куда-нибудь вырваться вдвоем с мужем», — простонала она, направляясь на выход из моего кабинета. «Знаешь, хоть на один вечерок, но свекровь не хочет даже и слышать о внуках. Видите ли, жизнь личную она устраивает. А мои, сама знаешь, в другом городе живут. Всегда можно нанять няню на вечерок», — предложила я вариант. «С нашими зарплатами и тратами в праздник, если мы сможем позволить себе няню, то денег на отдых не останется. Знаешь, как дорого в праздник кого-то нанять?» Не унималась Наденька. «Сочувствия от меня ты не дождешься. Можно так весело провести время с детьми», — решила я высказать свое мнение. «Сходить с ними на елку, на каток. Сейчас куча всяких спектаклей в празднике начнется. Вместе сходить куда-нибудь отдохнуть, посмотреть новогодние сказки. Да куча всего». «Эх, глухому слепого не понять», — махнула на меня рукой моя помощница, пользуясь моей добротой. Я ей многое спускала с рук, в том числе и подобные высказывания, и такое панибратство на работе, когда мы оставались одни. Но все это только потому, что как работник она меня устраивала более чем. «Куда уж мне?» — хмыкнула я, глядя в закрытую дверь. Мысли о предстоящем празднике улетучились в тот же миг, как зазвонил рабочий телефон. «Алло!» — подняла я трубку и включилась в работу. «Снежана Артемовна, вам звонили из компании «Игва», — сообщила Наденька. «Что хотели?» — уточнила я, понимая, что загруженная последняя неделя года скоро станет еще более загруженной. Такой крупной фирме консультации мы отказать не сможем. просили организовать встречу в ближайшие дни. Оправдала она мои подозрения. «Так, что у меня на четверг запланировано?» — уточнила я, хотя и сама открыла ежедневник. «Праздничное собрание с утра, вечером встреча с тем автоконцерном», — зачитывала помощница. «Я не записала название, но могу сейчас уточнить». «Не нужно», — ответила я, прекрасно помня и название, и имя владельца. «Назначь, Игва, встречу в обед и забронируй столик где-нибудь в хорошем месте неподалеку».